поздний сезон дождей и кошка. На кухне Чон Мин теперь появилось три тарелки. У одной из них была трещина с внешней стороны. На самом деле девушка слепила еще две, но они треснули при обжиге, так что с ними пришлось расстаться. То, что первая тарелка уцелела, можно объяснить только везением новичка. И это еще одна причина, по которой Чон Мин любила свое ученичество. Она ощущала, что от регулярной работы с глиной она стала лучше ее чувствовать, подружилась с ней. Это была освежающая радость новизны, недоступная человеку с опытом. Вопреки ее светлому настроению, снаружи в самом разгаре был поздний сентябрьский сезон дождей и тайфунов. Зонт не спасал. Зато недолгое время, пока Чон Мин в резиновых сапогах шла в мастерскую, ее оксфордскую рубашку украсили разводы капель. При виде мокрых пятен на футболках Кисика, Чихе, избежавшего от родительского недовольства Чуна, Чон Мин тихо улыбнулась. Первая улыбка за день очень важна, ведь именно она определяет, какими сегодня будут десятки последующих улыбок. Мастерскую разбудил от субботнего сна мерный звук вращения гончарного круга Чуна. Чон Мин пока даже не садилась за него, и сегодня, как обычно, ее ожидал индивидуальный урок от Чухи. На этот раз ей дадут возможность самостоятельно создать дизайн. До сих пор она лепила посуду, повторяя формы уже имевшихся в мастерской тарелок или основные ученические формы. Теперь настал следующий этап. За пару дней до этого Чон Мин в поисках идей для дизайна просмотрела подборку в Пинтересте, которую ей посоветовала Чухи, и выбрала несколько понравившихся вариантов. «Это слишком сложно. Дальше». «Это надо делать на гончарном круге. Вылепить такое из пласта или сделать методом намотки невозможно. Это совсем непрактично, больше похоже на современную скульптуру, которую можно выставлять в художественном музее. Мы не артисты, поэтому можно сделать что-то попроще». Чухи снова и снова говорила «не пойдет». «Я так и знала». Чон Мин не показывала эмоций, но в душе была очень расстроена. В итоге остановились на фото простого кофейника. Однако он казался слишком трудным для Чон Мин. Она не смогла бы повторить оригинал. Чухи посоветовала упростить дизайн. Чон Мин совсем не поняла, что она имеет в виду. «Упростить дизайн? Попробуй, и поймешь, о чем я». Чон Мин поскорее хотела взяться за глину, но получила только карандаш и бумагу. «Если ты попробуешь создать собственный дизайн, то результат тебе понравится гораздо больше», — сказала Чухи, и, похлопав Чон Мин по плечу, с улыбкой отступила, оставив девушку в полной растерянности. Взгляд Чон Мин обратился куда-то вдаль, и она полностью ушла в свои мысли. Перед каждым, кто сидел за гончарным кругом, стояла чашка с дымящимся кофе. Еще буквально неделю назад все пили кофе со льдом, но сейчас резко перешли на горячие напитки. Дело в том, что всю прошлую неделю шел дождь, и температура воздуха резко понизилась. Только у Чуна, который не пьет кофе, стояла чашка с пакетиком мятного чая. Чун сегодня был без наушников, возможно, потому что хотел послушать звук дождя. Каким получится его изделие? Чон Мин не могла сдержать удивление, когда посмотрела на полку, где была табличка с именем Чуна. Там стояли прекрасные чайники, которые можно было хоть сейчас пускать на продажу, а кроме того, они были больших размеров, чем работы других учеников. Тулово каждого чайника было высотой по колено и очень широким. Разве этот ребенок не вундеркинд? То, что он был немногословен, создавало вокруг него ауру тайного гения, который скрывает свои таланты. «Чун, можно посмотреть твой скетчбук? Я впервые пробую создать дизайн», — с блестящими глазами спросила Чон Мин у юноши, который подходил к столу, держа в руках альбом. «Да, мне без разницы». Рисунки тоже смотрелись профессионально. Вот так выглядят эскизы? Вообще говорили, что родители Чуна – известные дизайнеры, и, возможно, он унаследовал их таланты. Его работы были настолько детальны и выразительны, что их впору считать академическими. «Как ты такое нарисовал? Очень круто!» «Просто нарисовал, что такого-то?» «Очень прикольно. Посмотри на мои, совсем слабые». «Все с твоими рисунками в порядке. А я просто делаю то, что говорят мне родители. Это так скучно». «А если продолжать делать то, что хорошо получается, может появиться и интерес?» Чон Мин вспомнила, что когда ей было 20 с небольшим, у нее появлялось желание заняться то тем, то другим, но из-за нехватки таланта она пришла в отчаяние и все забросила. Лишь у немногих складывается так, что у них хорошо получается делать именно то, что им нравится. Для остальных – Попытки преодолеть этот разрыв похожи на азартную игру. Не проще ли сделать так, чтобы люди вместо того, чтобы делать плохо то, что им нравится, начали любить то, что у них получается? Это ли не счастье от души любить то, что у тебя хорошо получается? Если что-то хорошо получается, это не означает, что это будет тебе нравиться. Чун говорил цинично, но при этом рассматривал рисунок Чонмин. Она тщательно срисовала чайник с фотографии, однако он все равно был кривоват. Чтобы изделие не потрескалось в процессе сушки и обжига, нужно слепить две идеально совпадающие полусферы, а Чонмин лишь примерно указала диаметры нужных пластов – 20 и 18 сантиметров. «Нужно немного уменьшить диаметр, примерно до 17 и 15 сантиметров. Сейчас у чайника неправильные пропорции. И не слишком ли узкое тут горлышко? Его нужно расширить на сантиметр. Такая ручка бесполезна, подходит только если хочешь потренироваться. У нее и два пальца не пройдут. Красота здесь на втором месте. В первую очередь надо помнить о том, как за нее держаться. Кроме того, сам чайник массивный, а ручка тонкая. Она выглядит негармонично и в жизни легко может отломиться». Чун поправил эскиз, отметив в нескольких местах карандашом размеры в сантиметрах. В принципе, он все исправил. Вот что значит упростить дизайн, укротить свои амбиции и сосредоточиться на функциональности. Тем не менее, он не отказался от художественной гармонии и красоты. Вот как видят мир люди с врожденным чувством прекрасного. Чонмин была очень впечатлена. Чохи, которая в это время оценивала дизайн Кисика, подошла к столу Чонмин и Чуна и сказала: «Я же сказала создать дизайн самостоятельно. Чонмин Си, тебе не надо было прибегать к помощи Чуна». Чонмин легонько улыбнулась одними глазами. «Учитель, простите, этого больше не повторится. Я правда хотела в альбоме Чуна только почерпнуть идеи». Чун безразлично пожал плечами и вернулся к своему гончарному кругу. Чохи сказала, что это первый и последний раз. И, посмотрев на кофейник, Чонмин похвалила его, сказав, что он замечательный. Теперь нужно было подготовить ведерко с водой, губку и глину. Поскольку Кисик положил последний кусок глины на свой гончарный круг, Чонмин отправилась на задний двор, чтобы принести новую упаковку. У ее ног раздалось настойчивое мяуканье. Опустив глаза, Чонмин встретилась взглядом с зеленоглазой пятнистой кошкой. На передних лапках у нее были черные носочки, на задних – белые. Шерсть животного была чистая и блестящая. Видимо, эту леди здесь неплохо подкармливали. В деревне Памгаси обитают свои бродяги – горделивые кошки. Они находят приют в пустых помещениях на первых этажах и на подземных парковках. Особенно много их в небольшом парке в центре, где в солнечные дни на скамейках собираются пожилые люди и угощают пушистых попрошаек. Вероятно, в кошачьем мире широко известно гостеприимство Памгаси. И вот, услышав об этом, одна леди переселилась сюда и пришла к мастерской. Кошка с черными пятнами продолжала мяукать, глядя на Чонмин, и не убежала, даже когда девушка приблизилась. Сначала Чонмин отступила, но потом все же подошла на шаг ближе. Наклонившись, она разглядела на шее кошки маленький кулон с именем Хоя. «Может быть, она потерялась?» – подумала Чонмин. Девушка попыталась погладить Хою по голове, но та внезапно яростно мяукнула и укусила Чонмин за тыльную сторону ладони. От испуга девушка отшатнулась и неловко села на землю. «Хоя не любит, когда с ней так внезапно пытаются подружиться», послышался откуда-то из-за спины укоряющий голос. Высокая большеглазая смуглая девочка успокаивающе погладила кошку по спинке. Малышка, видимо, напугалась больше, чем Чонмин. Она с легкостью взяла Хою на руки и быстро зашла в мастерскую. Чонмин почувствовала, что краснеет. Тряхнув головой, она поспешно поднялась и юркнула следом. Оказалось, керамисты уже давно подкармливали зеленоглазую красавицу. Ее пробовали даже поселить внутри, но там было слишком много стеллажей с керамикой, по которым Хоя начала носиться туда-сюда, рискуя все побить. Это и для самой кошки было опасно. В итоге ученики отказались от этой затеи, хоть и весьма неохотно. Впервые кошечка появилась в мастерской благодаря Ери, подруге Хансоль по начальной школе. Правда, Ери ворчала, что они вовсе не друзья. Как и Хоя, которая наполовину была уличной кошкой, а наполовину домашней, Ери наполовину была ученицей в мастерской, а наполовину нет. Она приходила вместе с Хоей только когда ей хотелось, делала посуду или играла с глиной, а потом уходила. В основном Ери приходила по выходным. Она говорила, что по будням ей здесь не нравилось, слишком много других детей, А они, как и Хан Соль, шумные и грубые, только и делают, что смотрятся в зеркало, и вообще глупые. «Надо же, совсем ребенок, а ворчит, как чванливая старушка», с досадой подумала Чон Мин. С такими детьми у нее общение обычно не клеилось. К счастью, Хо Я не кусалась по-настоящему. Она испугалась и легонько прикусила Чон Мин, как бы говоря, «не приближайся». Но даже это немного мешало расслабиться. Да еще и Ери заняла место напротив Чон Мин. Ей, видимо, Чон Мин тоже не понравилось. Во время работы с глиной девочка время от времени косилась в ее сторону. Хо Я бродила по мастерской, понятия не имея, как из-за этого переживает Чухи, и с любопытством все рассматривала. Каждый раз, когда она хотела вскарабкаться на стеллаж, именно Чухи, а не Ери, шла к ней, строго говоря, «нельзя». «Учитель, Хо Я некуда пойти из-за дождя. Можно она тут побудет?» – спросила Ери, состроив мордочку кота из Шрека. «Я бы разрешила, но что, если Хо Я, ночью оставшись одна, побьет тут все и поранится сама? Слишком опасно. Плюс хорошо, что все здесь присутствующие любят кошек, но ведь среди учеников мастерской есть и такие, кто их боятся, а есть и аллергики, как Кисикси». Чохи глазами указала на Кисика, задумчиво чесавшего руку. Ери выглядела очень расстроенной. Все знали, как сильно девочка любит Хою, но выхода не было. Чон Мин очень хотелось утешить Ери. «Разве у Хои нет своей семьи? Местные кошки обычно проводят сезон дождей на подземных парковках». «У Хои нет семьи. Весной ее сбила машина в переулке. Да еще она была маленькая и слабая. Семья ее бросила. Мне кажется, Хоя не выживет на подземной парковке, где много кошек, чтобы ты понимала». «Куда делись эти милые глазки кота в сапогах?» Ери сердито смотрела на Чон Мин и отвечала язвительным тоном. Вдобавок еще и фыркнула противно. «А, да, я не знала, извини». Девушке и впрямь было не по себе. Ей было особенно тяжело слышать о том, что кошку сбила машина. Это был конец третьего класса в старшей школе. Чон Мин ждала, когда появятся списки зачисленных в университет, и как-то увидела черную птицу, которую сбила машина. Изувеченная тушка уже начала подгнивать. Увидев эту картину, Чон Мин загадала, что если она увидит трех мертвых животных, ее зачислят в университет. Она и сама не понимала, откуда взялась эта мысль. Может, она верила, что гримаса, которая возникает при виде жестоко погибших животных, помогает отвести неудачу и несчастье? Как ни странно, на той неделе она увидела еще одну раздавленную птицу, на этот раз коричневую. Тогда Чон Мин еще больше укрепилась в своем суеверии. Осталось увидеть еще одно животное. За три дня до выхода списков поступивших Чон Мин увидела местного бродячего кота, тоже попавшим под колеса. Девушка даже знала его. Серый бродяга был завсегдатаем местных кафе и совсем не боялся людей. В отличие от погибших птиц, кот, казалось, вот-вот оживет и зашевелится. И это было гораздо страшнее. Как это ни удивительно, Чон Мин оказалась первой в списке поступивших. Зачислена. И только позже она узнала правду. Того серого кота не сбивала машина. Его до смерти запинал какой-то пьяница. Чон Мин долго мучили угрызения совести. Ей казалось, что это она захотела смерти кота. Ведь она на самом деле переживала, что не увидит последнее, третье погибшее животное. Она боялась, что унаследовала жестокую, дурную кровь своего отца, несостоявшегося убийцы, и еще сильнее цеплялась за чувство вины. Чон Мин нужно было доказать самой себе, что она отличается от того ужасного человека, ведь он даже не раскаивался. С тех пор девушка нервничала при виде бездомных животных и поклялась себе, что у нее никогда не будет кошки. Человек, способный одной только силой мысли отправить кошку на смерть, недостоин делить с ней дом. Чон Мин твердо решила, что на обед обязательно купит что-нибудь вкусненькое для Ери и Хои. Когда Ери рассказывала о том, что Хою бросили, в ее глазах читалась глубокая печаль. Под напускной враждебностью, казалось, скрывалась маленькая ранка, похожая на след от шипа. Ученики младших классов еще так юны. Ери, возможно, и пыталась скрыть свои чувства за маской, но для 30-летней Чон Мин все было очевидно. Чон Мин и Кисик шли купить что-нибудь на обед. Каждый держал зонтик, и им приходилось громко переговариваться, из-за чего у Чон Мин заболело горло. Кисик часто наклонялся ближе, чтобы услышать ее голос сквозь шум дождя. При каждом его приближении зонты сталкивались, и на прозрачный зонт Чон Мин лилось еще больше воды. Кисик рассказал, что Ери внезапно и непредсказуемо может проявить повышенную обидчивость. Из-за аллергии на шерсть он оттолкнул приближавшуюся Хою и сразу же получил нагоняй от Ери. Однако реакция, казалось, усиливалась, так как Кисик все сильнее расчесывал руку. Как бы то ни было, чтобы не вызвать гнев Ери, гораздо важнее вести себя дружелюбно в отношении Хои, а не ее самой. Чонмин купила банку самого дорогого корма, лакомство со вкусом лосося и самый большой клубничный смузи. Должно быть, связь Хои и Ери глубже, чем кажется. «Ого, это все для Ери и Хои?» «А вы что хотите, Кисикси? Что вам купить?» Быстро спросила Чонмин, ждавшая подходящего случая отплатить Кисику закупленные сэндвичи. «Мне? Ты хочешь мне что-то взять? Тогда я буду мороженое!» Он указал концом зонта на кафе «Громит» в конце переулка. Ответ Кисика был таким быстрым, что Чонмин заподозрила, что он все это спланировал. Сквозь зонт было видно лицо мужчины. Его выражение сменилось так же эффектно, как при переключении с черно-белой картинки на цветную. Да, этот человек всегда серьезно относился к еде. «Они продают действительно замечательное мороженое. До сих пор никто из мастерской этого не знает. Показываю только тебе. Давай там поедим и никому не скажем». «Сейчас?» «Так мы быстро. Чонмин Си, нам сюда!» Поторопил Кисик, потерявшую дар речи Чонмин. Он уже открывал дверь кафе. «Здравствуйте, я буду мороженое со вкусом печенья с шоколадной крошкой и замороженным йогуртом», – выпалил свой заказ Кисик. Продавщица пошутила, что он мог ничего не говорить, она и так знала. Потому как она с ним держалась, было понятно, что Кисик здесь давний и постоянный клиент. «Почему у этого вкуса такое длинное название?» – нахмурилась Чонмин. «Это лучший вкус из всех здесь. Доверься мне, попробуй его. Его снимают с производства, так что надо брать, пока есть возможность». Вопреки его советам, Чонмин выбрала самое простое на вкус ванильное мороженое, к его вязчему разочарованию. Кто бы что ни говорил, именно этот вкус ей нравился больше всего. «А где же Уоллес?» – пробормотала Чонмин, отстраненно глядя на то, как ложкой формируют шарики из мороженого и накладывают их в стаканчики. Когда она увидела название кафе, сразу же вспомнила о мультфильме «Уоллес и Громит». «Уоллес – это местный шеф, рассеянный изобретатель. Он неповторимых вкусов создатель», – в рифму ответил Кисик, собирая обеими руками мороженое у продавщицы и передавая Чонмин ее порцию. На втором этаже заведения можно было посидеть и поесть мороженое. Они сели рядом, держа в руках ложки. Ванильное мороженое оказалось слишком сладким. Если у Чонмин настолько сладкое мороженое, то какой же на вкус что-то там с шоколадной крошкой у Кисика? Но мужчина с выражением абсолютного блаженства на лице уплетал свое мороженое с йогуртом и крошками шоколадного печенья. Как он может есть такую сладость? Но Кисик выглядел счастливым, и настроение Чонмин тоже улучшилось. «Почему это мороженое снимают с производства? Оно должно нравиться таким, как Кисик Си, людям, которые как дети любят сладости». «Многие люди против такого сочетания вкусов йогурта и шоколадного печенья». Чонмин неожиданно для себя самой рассмеялась. Ответ прозвучал излишне серьезно. «Здесь вкусно, но настоящая причина, почему я люблю это кафе, в этом». Кисик указал на стену, где висел плакат, на котором были изображены ряды надгробий. На каждом надгробии значился свой вкус мороженого. Ниже рассказывалось, почему из мира исчез тот или иной вкус. В память о каждом было написано несколько добрых слов. Были даже указаны даты начала и окончания производства каждого вкуса. «Вкусы, которые отжили свое и покинули этот мир, вот так вот хоронят, чтобы люди их не забывали». «Оригинально». «Чонмин Си, хорошо, что ты любишь ванильный вкус, который никогда не исчезнет из нашего мира. Тебе не о чем беспокоиться. Я же надеюсь, что господин йогурт и госпожа печенье обязательно обретут любовь». Кисик держался за сердце и говорил напевно, как будто рассказывал притчу. «Но для печенья приближается день казни», – подхватила Чонмин. «Ах, Чонмин Си, это слишком! Как ты бессердечна!» Чонмин и Кисик одновременно рассмеялись. «Что же будет с кисловатым господином йогуртом и сладкой госпожой печенье?» Чонмин очень понравилось это веселое кафе, где хоронят непопулярные и неудавшиеся вкусы. За обедом, понятное дело, главными темами обсуждения были поздний сезон дождей и Хоя. Ожидалось, что как минимум неделю продержится высокая вероятность тайфуна. Хоя нуждалась в месте, где она могла бы переждать этот период. У Чухи дома жили две собаки, которых она называла не иначе, как дикарями. Чихе сказала, что живет с родителями, а ее мать называет кошек тварями и не просто ненавидит их, но еще и боится до ужаса. Кисик был бы и рад помочь, но у него была сильная аллергия на кошачью шерсть. Чуну изначально не нравилась Хоя, и он сразу категорически отказался помогать, сказав, что ему готовится к вступительным экзаменам, и такое хлопотное дело не для него. Осталась Чонмин. Она одна жила так близко, и по окончании сезона дождей в любой момент смогла бы выпустить Хою обратно бродить по деревне Памгаси. И хотя Ери была недовольна, но оказалось, что именно у Чонмин идеально подходящие условия для того, чтобы на время взять кошку к себе. Чонмин за свои 30 лет ни разу не заводила домашних питомцев. Она совсем не представляла, как общаться с животными. Более того, она ведь зарекалась никогда не заводить кошек, а тут еще и была уверена, что Хое совсем не нравится. Девушка уже махнула рукой, как бы отказываясь, но в этот момент Хоя посмотрела на нее своими ясными зелеными глазами. «Ладно, это всего лишь на неделю». Холодный фронт над Корейским полуостровом должен был смениться к началу следующей недели, и Чонмин, поддавшись внезапному порыву, решила оставить Хою у себя, ровно на столько дней, сколько продлится непогода. Ближе к вечеру, когда мастерская опустела, они всем коллективом отправились в зоомагазин. Запаслись кормом, купили когтеточку, мягкую лежанку и даже домик, будто кошке предстояло поселиться здесь навсегда. Хотя Хоя оставалась под опекой Чонмин, ответственность за нее ощущали все, и каждый внес свою лепту в ее обустройство. Пока они шли домой, кошка мирно дремала на руках у Ери. Чонмин шагала рядом, сжав в карманах холодные ладони. Главная причина была очевидна. Хоя наотрез отказывалась подпускать ее к себе. Но была и другая. Ери упрямо твердила, что должна лично убедиться, подходит ли это место для живой души. Чонмин давно не принимала гостей. 2 года назад квартиру еще посещал ее парень. Редкие скупые визиты, оборвавшиеся так же резко, как и их отношения. Это было частью странного проклятия, тяготевшего над ее жизнью. Люди исчезали один за другим, будто растворяясь в серой дымке одиночества Чонмин. Друзей у нее и раньше было мало, а коллег она не звала, слишком часто переезжала. Ее не волновало, что подумают другие. Была лишь тусклая, но упрямая цель – жить хоть немного, как все. Квартира была чистой, но не от стараний, а от пустоты. Ни безделушек, ни следов чьей-то еще жизни, только голые стены и минимум мебели. Поэтому, когда Ери объявила о своем визите, Чонмин не металась в поисках швабры, а только сжалась внутри, ожидая насмешливого вопроса: «Ты здесь вообще живешь?» «Ты одна тут?» Ери окинула взглядом прихожую, будто проверяя, не прячется ли за дверью призрак. «Да». «Он не значит много денег на жилье. Это обычная двушка». «У нас такая же», – парировала девочка. «А нас 4, значит, у тебя денег много». Обыкновенная квартира одинокой 30-летней женщины. Минимум мебели, никаких лишних вещей. Ери, осмотревшись, кивнула. Хое здесь будет безопасно, разбить нечего, застрять негде. И с видом чиновника, выдающего разрешение, объявила. «Ладно, пусть живет у тебя неделю». «Спасибо за великодушие», – мысленно усмехнулась Чонмин, уже привыкшая к ее манере все контролировать. Хоя, оказавшись в новом месте, тут же юркнула в картонную коробку и наотрез отказалась вылезать. «Не трогай ее», – тут же скомандовала Ери. «Сама говорила, кошки сами выходят, когда перестают бояться». У Чонмин и в мыслях не было ее трогать, но она лишь молча кивнула. Пока девочка исследовала территорию, она наблюдала за ней украдкой. Ери казалась старше своих лет, высокая, тонкая, как молодой тростник. Со спины ее можно было принять за старшеклассницу, но круглые, по-детски наивные глаза и курносый носик выдавали настоящий возраст. «Можно я поужинаю тут и пойду?» – вдруг спросила Ери. «У меня нечего есть», – Чонмин смутилась. «А закажем что-нибудь?» Девочка посмотрела на нее с немой жалостью, словно перед ней стояло беспомощное существо, и без лишних слов распахнула холодильник. Пусто. Только пучок шпината, брикет тофу и упаковка умука с истекшим сроком. «Можно я приготовлю?» – спросила Ери, уже наливая воду в кастрюлю. «Что может заготовить ребенок?» Чонмин насторожилась, но виду не подала. Она села за стол, следила за каждым движением маленьких рук. Ери ловко, без суеты, промыла рис, включила рисоварку, нарезала тофу ровными кубиками. Чонмин, выросшая единственным ребенком в семье, вдруг вспомнила, как подруги жаловались на кошмар с племянниками. «Вот оно что!» – подумала она. Но Ери не была ни капризной, ни буйной, лишь упрямой, как весенний ветер. Давно в ее квартире не пахло едой. Сегодня на столе не было пластиковых контейнеров из доставки, только дымящийся твенджан-чиге, отварной рис и хрустящий обжаренный омук. К счастью, тарелок хватило на двоих. Чонмин, почувствовав, как слюна наполняет рот, зачерпнула рожку риса и отправила в рот. Без всего, просто чтобы ощутить его вкус. «Правда вкусно? Я давно не ела свежесваренного риса». Чонмин так разволновалась, что сама не заметила, как начала немного преувеличивать. «Они, а ты совсем ничего не умеешь и не готовишь?» – осуждающе спросила Ери. «Ну, раньше я много работала, и по разным причинам я готовить не люблю. А ты, Ери?» «Дело не в том, нравится или нет, это вопрос выживания. Мне никто не готовит, приходится все делать самой». «Твои родители так заняты?» «Можно и так сказать. Отец безработный, но чем-то так сильно занят, что его почти не бывает дома». Чонмин отложила ложку и уставилась на Ери. «Что положено говорить в таких ситуациях?» Она не смогла подобрать слов утешения и в итоге просто промолчала. Ей казалось, что если начать утешать кого-то без искреннего тепла, то это только сильнее охладит и без того замерзшую душу собеседника. К чему неуклюжие утешения? Но Чонмин очень жалела, что не научилась подбирать правильные слова для таких ситуаций, как сейчас. Ери съела весь ужин, но домой не торопилась. Она играла с Хоей, кошачьей удочкой с игрушечной рыбкой на конце, носилась по всей квартире, пока кошка не устала от новых впечатлений и не уснула на теплом полу. За окном уже давно стемнело, но телефон девочки молчал. Никто не звонил и не спрашивал, когда она вернется. Чонмин тем временем очистила последний персик. Когда она вынула косточку, от фрукта осталось всего несколько кусочков. Она аккуратно выложила их на тарелку, добавила ванильное мороженое в шоколадной глазури и присела рядом с Ери. Луна за окном светила так ярко, что ночное небо казалось не черным, а темно-фиолетовым. Было странно видеть, как с такого ясного неба продолжает литься бесконечный дождь. «Мой отец иногда был плохим человеком, а иногда страшным», – неожиданно начала Чонмин, не глядя на Ери. «Плохим он был потому, что ничего не делал. С самого моего детства мама работала на рынке в Сеуле, держала забегаловку, где подавали свиные ножки. А он носился по городу, как опавший лист, тратя последние деньги на себя. Но тогда он хотя бы не пугал». Просто был пустым местом. Она сделала паузу, перекатывая во рту привкус персика, сладкий, но с горчинкой кожицы. А потом он начал пить. И глаза у него стали другие, будто кто-то выключил свет внутри. Никто не предупредил, что так бывает. «Почему все отцы такие?» Ери съела лишь один кусочек мороженого, и вдруг вся сжалась, будто от холода. Чонмин почувствовала, как камень на сердце становится тяжелее. Она не хотела грузить ребенка, но разве правда не лучше лжи? «Я думала, все они такие. Тихие монстры, от которых нельзя ждать ни денег, ни защиты». Она провела пальцем по краю тарелки. «Но однажды я увидела отца своей подруги. Он встречал ее после школы, смеялся, держал в руках два чуррос, один для нее, один для меня. Я тогда впервые поняла, возможно, нормальные отцы не сказка». Голос ее дрогнул. «И знаешь, что я почувствовала? Предательство. Как будто ее папа насмехался надо мной, просто существуя». В голове мелькнул образ Хан Соль, девочки из мастерской, которую всегда привозили родители на машине. Настоящая крепкая семья. «Я не хочу идти домой», — вдруг прошептала Ери, ломая остатки печенья на тарелке. «Я даже ненавижу слово «дом». В нем столько лжи. О, нет, ты же писатель, придумай для этого другое слово». «Подумаю», — тихо ответила Чонмин, сжимая руки под столом. Ери делала вид, что это не важно, но Чонмин понимала, девочка впервые делилась этим с кем-то. «Иногда я завидую Хое», — Ери погладила спящую кошку. «У нее нет родителей. Да, я знаю, это ужасно, но иногда кажется, лучше бы я была сиротой». Чонмин молча смотрела на профиль девочки в лунном свете. Та оказалась такой хрупкой и такой пугающе знакомой, будто она видела в ней себя много лет назад. «Можешь приходить в любой момент, когда у тебя появятся такие мысли. Ты Ты же в курсе, что я безработная? И с Хоей поиграешь. В следующий раз я что-нибудь приготовлю». «О, не, я не верю, что ты умеешь готовить. У тебя холодильник человека, который не готовит. С едой я разберусь, а ты, пожалуйста, заботься о Хое». «Мне везет. Сегодня рис очень вкусный получился». Яри сказала, чтобы Чон Мин ждала следующего угощения и стала собираться домой. Ее шаги, казалось, стали легче. Чон Мин положила руку на плечо Яри и тихо прошептала: «Не люблю родителей». Яри выглядела удивленной и ошарашенно уставилась на Чон Мин. «Это секрет. Мне 30, а я до сих пор не могу разговаривать с родителями. В семьях не всегда все ладят друг с другом и уж точно не всегда понимают. Не существует закона, по которому члены семьи обязаны любить друг друга. Если ты их не любишь, можно так и сказать самой себе. И можно сказать об этом мне». Яри отвернулась, пробурчав: «Что за глупости? Сами с собой только дураки разговаривают». И очень тихо, еле слышно повторила слова Чон Мин: «Не люблю родителей». Обе одновременно рассмеялись. Внезапно Яри спросила: «Кстати, Онни, чем ты и Чун Опа были заняты сегодня?» Чон Мин так была удивлена из-за резкой смены темы, что переспросила: «Что?» «Сегодня вы с ним о чем-то говорили. Чун Опа обычно так подолгу с девушками не разговаривает». «А, тебе нравится Чун?» Лицо Яри залилось румянцем. Она заерзала на месте, беспомощно опустила глаза и несколько раз повторила, запинаясь: «Нет-нет, он мне просто нравится как человек». Но Чон Мин сразу поняла. Перед ней классическая картина неразделенной первой влюбленности. Она попыталась успокоить девочку, осторожно подбирая слова. «Ты понимаешь, я намного старше Чуна. Между нами ничего не может быть». Но чем больше говорила, тем сильнее уголки ее губ предательски подрагивали. Эта ситуация оказалась ей одновременно трогательной и забавной. Младшеклассница, влюбленная в недосягаемого старшеклассника. Яри не выдержала смущения, вскочила с места и выбежала, громко хлопнув дверью. Чон Мин подошла к окну и увидела, как девочка мчится по улице. Легко, будто плоский камешек, пущенный умелой рукой по глади воды. Чон Мин почувствовала себя неловко, оставшись наедине с Хоей. В голове крутились тревожные мысли. А что, если в плохом настроении она сорвется на этой беззащитной кошке? Представила, как после пары бокалов вина в гневе вышвыривает Хою под холодный дождь. Ее передернуло от этой картины. Она всегда замечала, как другие относятся к своим питомцам, словно к родным детям. Ветеринарные клиники за бешеные деньги, специальные корма, переживания из-за малейшего чиха. Сможет ли она вот так, всей душой? У нее ведь даже толком не было отношений, что уж говорить о такой ответственности. Мысли кружились, как осенние листья, но одно успокаивало – всего неделя. Всего 7 дней нужно быть добросовестной временной хозяйкой. Неважно, из-под палки или от чистого сердца, главное, чтобы кошка была жива-здорова. Но настоящим утешением стало утро, когда она проснулась от непривычной тяжести на животе. Хоя, которая первые ночи держалась на почтительном расстоянии, теперь уверенно устроилась на ней. Чон Мин во сне ворочалась, и сначала кошка терпела эти ночные метания, но постепенно стала своеобразным живым якорем. Однажды Чон Мин во сне придавила лапку Хои бедром. Кошка не зашипела, не убежала, просто аккуратно высвободила лапу, чуть отодвинулась и пристроила голову ей на плечо. В другой раз рука Чон Мин накрыла кошачью мордочку. Хоя лишь вынырнула из-под ладони, перевернулась на бок и прижалась теплым бочком, хоть и не закрыла больше своих изумрудных глаз. А на четвертое утро Чон Мин открыла глаза и увидела рядом пушистый комочек, сладко посапывающий в лучах рассвета. Так, без просьб и договоренностей, Хоя вошла в ее жизнь. Лежа под теплым одеялом, чувствуя ритмичное дыхание кошки, Чон Мин осторожно гладила ее по голове. В груди разливалось странное спокойствие, такое же, как от горячей керамической кружки в промозглый день. И если уж она привязывалась к чему-то теплому, то навсегда. С Хоей происходило то же самое. Она тоже стала заботиться о Чон Мин. Начав кормить Хою, Чон Мин и сама стала питаться лучше, чем раньше. Собирая летающую по дому шерсть, Чон Мин стала тщательнее убираться. В ее доме раньше не было даже растений, а теперь здесь появилась жизнь, и всюду начали происходить маленькие перемены. Даже гибель того уличного кота перестала мучить девушку. Благодаря Хое она почувствовала, что прощена за то, что желала смерти живому существу ради доброго предзнаменования для себя. Ери за неделю заглянула всего два раза, хотя Чунмин думала, что она будет приходить постоянно. «Когда 6 уроков подряд, еле ноги волочу», – отмахнулась девочка, и Чунмин лишь вздохнула. В мастерской она поделилась. «Думала, неделя – это долго, оказалось всего ничего». Глина под пальцами послушно превращалась в широкую миску для Хуи, но Чунмин уже знала, кошка уйдет раньше, чем изделие успеет пройти обжиг. На четвертый день небо начало странное предательство. Синоптики пророчили неделю ливней, но тучи, собравшиеся было в грозную армию, внезапно рассеялись. К утру вторника не осталось ни облачка, лишь жестоко голубая пустота. Последнее утро. Чунмин насыпала корм в миску, не ту керамическую, ее еще предстояло покрыть глазурью. Провела ладонью по теплой кошачьей спине. «Я в мастерскую», — сказала она в пустоту, будто Хоя могла ответить. Дверь закрылась с тихим щелчком. «Ты сегодня пришла не позавтракав?» «Как вы узнали?» «У тебя нет сил, чтобы лепить из глины. Нужно сделать дно толщиной 7 миллиметров, и если ты так будешь продолжать, у тебя на это уйдут годы». Чухи с видом, что ничего не поделаешь, достала из корзинки булочку с корицей, сказав, что ей не спалось, и она пекла на рассвете. На самом деле, в тот день у Чухи было с утра отличное настроение, пока она пекла из рассыпчатой муки булочки. Ей захотелось обязательно поделиться и тем, и другим с учениками в мастерской. Видя, что Чунмин не может сконцентрироваться, Чухи предложила ей булочку и поставила воду для кофе. От воды шел пар, и только в этот момент Чунмин осознала, что именно ее тревожит. «Если честно, мне грустно от того, что Хоя скоро от меня съедет». «Погода и правда хорошая. Я тоже не думала, что так быстро наступит день, когда Хое будет пора уходить. На самом деле, Чунмин Си, ты не представляешь, какой камень у меня упал с души, когда ты взяла ее к себе. Мне всегда было грустно, что мы не можем ее оставить в мастерской. Переулки тут узкие, а машин много». Впервые за долгое время передняя и задняя двери мастерской были открыты, впуская внутрь прозрачнейший воздух. Ощущался только аромат теплых булочек. Они были щедро посыпаны корицей и лепестками миндаля. «Я боюсь, что не хочу отпускать Хую из-за собственной корысти. Может, ей больше нравится прежняя жизнь? Не зря ли я стремлюсь оставить ее дома? Под девизом безопасной жизни скрывается ограничение свободы». «Ты все правильно делаешь с Хуей. Проблема в Ери». Чухи сразу перешла к главному. Чунмин тоже заметила, что для девочки это щепетильный вопрос. Ведь пока Хоя жила на улице, ее хозяйкой была Ери. «Если я возьму Хою к себе, Ери будет неприятно, да?» «Этот вопрос тебе стоит напрямую обсудить с Ери». «Да, но сначала скажите, я буду хорошей хозяйкой?» «В этом я совершенно не сомневаюсь. Ты стала гораздо веселее с тех пор, как взяла к себе Хою. Хое тоже явно лучше у тебя. В твоем профиле в какао-ток я вижу, что шерсть у нее становится все пушистее с каждым днем. А теперь налетай». Чухи положила на тарелку подогретые булочки. Рот Чунмин наполнился приятной сладостью. От сладкого почему-то всегда прибавляется энергии. Тут дело в настроении. На пустой желудок не может быть позитивных мыслей. Ери пришла в мастерскую вместе с Хан Соль. Хотя она говорила, что они не подруги, на самом деле она явно любила с ней играть. Ери была тем ребенком, который прямо не показывает свое истинное лицо, но чувства которого ясно видны в его действиях. Чухи предложила булочки с корицей обеим девочкам. Сейчас 16:00. Детям, которые пообедали в школе, а потом активно играли, было самое время чем-нибудь подкрепиться. Чухи посоветовала Чунмин начать разговор с Ери после того, как та поест и у нее от сладкого улучшится настроение. «Слушай, Ери...» Чунмин с трудом начала говорить, но тут Ери ее перебила. «Они, а ты не можешь оставить Хую у себя?» «А?» В короткий миг все напряжение Чунмин спало, волноваться больше не нужно. «Мне кажется, Хуя у тебя счастлива, а еще я не буду беспокоиться, что по ночам другие кошки ее обижают. А тебе самой как? Если бы у нас дома обстановка была нормальной, я бы ее забрала. Но это не тот случай. Но это только до тех пор, пока я не начну жить самостоятельно. У меня будет дом лучше, чем у тебя. И тогда я спокойно заберу Хою». «Спасибо. Приходи в любое время, как заскучаешь по ней». «Ясное дело, я ведь ее первая хозяйка, не забывай об этом». «Это так, ты нужна ей». Все в мастерской начинали играть небольшую, но важную роль в жизни друг друга. Чунмин переживала, что Ери может перестать приходить в мастерскую, раз там нет Хои, но вскоре эти переживания улеглись. Стоило только увидеть, как Ери поглядывает на Чуна. Пока Чун будет приходить в мастерскую, чтобы готовиться к своему вступительному экзамену, Ери отсюда никуда не денется. В мастерской Сойо беспорядочно переплелись разные душевные связи, и слабые, и крепкие. Эти связи невозможно было разорвать одним резким движением. Они цеплялись друг за друга, запутывались в новые узлы, иногда ослабевали, но никогда не исчезали бесследно. «Поздравляю, Чон Мин Си! Наконец-то ничего не треснуло! Получилась замечательная тарелочка!» В обычное время Чон Мин бы попросила Кисика не привлекать к этому внимания, но сейчас все было по-другому. В последнее время изделия Чон Мин не выдерживали температуру в печи и часто трескались. Она стала терять уверенность в себе, и эта миска была для нее особенно важна. Она была для Хои, нового члена семьи. Чон Мин посмотрела на аккуратный керамический круг без единой трещинки и вновь ощутила, что она больше не одна. Хоя приняла новую миску с явным одобрением. Тяжелая керамика не скользила по полу, в отличие от пластиковых мисок, и есть из нее оказалось куда удобнее. Чон Мин сделала фото, аккуратная мордочка, склонившаяся над глазурованным краем, и отправила снимок в чат мастерской. «Когти надо подстричь», – тут же отозвалась Ери, выделяясь на фоне общих восторженных «какая милашка». Но Чон Мин это не раздражало. В едком замечании сквозила забота, куда более искренняя, чем у остальных, ограничившихся стандартными комплиментами. Присутствие Хуи было так естественно, будто кошка всегда жила здесь. Чон Мин то и дело гладил ее по голове, шепча слова благодарности. Она твердо решила, пока кошка ждет Ери, она станет самой счастливой и беззаботной на свете. «Мяу!» Наевшись, Хуя потерлась мордочкой о ее ногу. Чон Мин вздохнула. Вечером предстояло стричь когти, как и настаивала Ери. Благодаря Хое в ее жизни появились новые ритуалы, а тело, прежде тяжелое, словно пропитанное водой, теперь казалось легким, как полотно, высушенное на солнце. Даже назойливый внутренний голос, вечно бурчавший «как надо жить», притих. Она не боролась, не прикладывала усилий, но ощущала, будто невидимые веревки, сковывавшие ее годами, одна за другой ослабевают сами собой.